Чувал взял пыльную тарелку, отвернулся к ветле и помочился. — На, чистая! — протянул он через минуту тарелку. — Да ты что? — А что? Лысый с Бондеем все сожрут за милую душу. — И то правда. Лысому по делам, — согласился Федька. И они пошли за огурцами и самогонкой к козявке. Федька с Санькой вернулись на Красную Горку, когда уж народ схлынул. Ушли принаряженные бабы с мужиками, расползлась по домам досужая, любопытная и пронырливая мелюзга, разошлись парочки по заулкам да выгону, остались одни неугомонные, десятка-два парней и девчат, для которых еще понятие «улица» больше было связано с забавами и проделками, чем с шушуканьем да с любовными утехами наедине. Девчата сидели на одной скамье, ребята поодаль на другой. Мишка Кочебанов, отыграв свое, застегнул гармонь и положил ее в фанерный футляр, похожий на скворечню. Лузгали семечки, сосали конфеты, принесенные маклаком, перебрехивались, как говорили в Тиханове. — Ребята, а я знаю, у кого из девчат пятки немытые, — сказал Мишка Кочебанов. Он был головаст, кривоног и носил прозвище «Буржуй». — У кого? — У второй с краю. На скамье девчата завозились, и Тонька Луговая заговорила на всю улицу. — Буржуй головастый, ты на себя погляди, сроду за ушами не моешь. — А ты откуда знаешь? — На ухо ему шептала, что ли? — К щеке прижималась. — Коленкой, да, — кричали девчата. — Он ей по шейку и то не будет. — Она приседала, хе, — неслось от ребят. — Обормоты! Да если Тонька захочет, вы сами все станете перед ней на четвереньки. А еще она ничего не захочет. Срамники окаянные, подражая бабам, кричат девчата. Вот на это вы только и способны. Цыц, сороки! Ребята, айда сало из них жать. Только попробуйте. Федька и Чувал подбегают к девчачьей скамейке и начинают плечом теснить, сдавливать всю эту сидячую шеренгу. Девчата цепляются за скамью, визжат, отчаянно сопротивляются, к ребятам подбегают еще на подмогу и начинают толкать в раскачку. «Раз, два, взяли! Еще взяли!» Наконец, сбитые со скамейки девчата кубарем, как снопы, друг на дружку валятся наземь. Притом с криком по-воробьиному разлетаются во все стороны. Федька нагнал Тоньку Луговую у самого плетня Кочебановых и с лета, как коршун, накрыл руками, сцепив их в замок на ее груди. Разгоряченной ладонью он почувствовал упругую Тонькину грудь и часто задышал ей в ухо. — А ну пусти! — рвалась она и говорила глухо. — Пусти же! — Тонь, пошли отсюда! Пошли на пруд! — прошептал он. Она застыла в минутном оцепенении, а он ждал и слушал, как жаркая иголка стучит в висках и отдает где-то под лопатку. «Да ну же!» — неожиданно рванулась она, уходя нырком вниз из его объятий, и пошла к скамейке, оправляя на себе кофточку. Федька вернулся в толкучку каким-то яростно веселым, вертлявым, как бес. Что-то знакомое, легкое подымалась из него, распирала грудь и давила на горло. Хотелось кого-нибудь щелкнуть по затылку и засвистеть, закружиться в лихом ползунке. — Ребята, давайте сыграем в «Отгадай», — предложил он. — Давайте. Кто-то сбегал, вытянул сухой прут из кочебановского плетня, и вот уж дюжина увесистых ребячих кулаков зацеплялась, полезла друг за дружкой по этому пруту вверх кончику. «Кто нижний, становись на кон!» Водить досталось Ваньке Ковяку. Плотный приземистый паренек с белесыми бровями и красным, как из бани, лицом, повернулся ко всем спиной, заслонил глаз ладонью, а вторую ладонь высунул из-под мышки, растопырив на плече. «Бей!» Буржуй ударил его снизу, ладонь наотмашь, как плетью. Бух! Ковяк аж покачнулся. «Отгадай!» — дюжина кулаков с поднятыми кверху большими пальцами,